Глава 8. Поздним вечером того же дня. Урсулан. «Ваша светлость, так давно не заглядывали к нам?» Угодливо сладко пропела госпожа Лона, хозяйка борделя, приветствуя Сандера поклоном и предвкушая щедрую плату за визит. Моро поморщился. Больше года он здесь не был и не собирался, если бы не обстоятельства. Лона, женщина без возраста, с волосами оттенка спелого граната и вечерним платье, насыщенное изумрудного цвета, в его декольте колыхалась изрядно поношенная, но когда-то весьма недурная грудь, с подобострастной улыбкой замерла перед темным магом. «Совсем забыли о нас, милорд». Сандер стоял перед ней, слегка пошатываясь, со спрятанными в карманы штанов руками, растрепанными волосами, спадающими на лоб, в камзоле нараспашку, из-под которого виднелась рубашка с оборванными пуговицами. «Дела!» — хмельными парами дыхнул на Лону Сандер и привалился плечом к стене. Ноги его не держали. «Служба, понимаю», — почтительно кивнула женщина, словно не замечая несвежего вида мага. «Прошу за мной, мой господин. Здесь вам всегда рады». «Ну, хоть где-то рады», — буркнул Сандер и тяжело вздохнул. Из просторного холла они вышли в большой, богатый, со вкусом обставленный зал, с зеркалами и картинами в дорогих золоченых рамах, камином, обложенным бордовыми с цветными прожилками мрамором, диванчиками и креслами с черной бархатной обивкой. Здесь состоятельных мужчин обычно встречали самые дорогие и искусные шлюхи Урсулана, но сейчас в комнате не было никого. «Желаете, как обычно, блондинку? Хлою? Вельгу? Симону? Есть новенькие. Для вас всегда самые лучшие». Все слова, интонации и жесты Лоны были отшлифованы и отточены годами. Она тонко чувствовала, с кем и как говорить, кому и что предложить. «Нет, нет», — обвел мутным взглядом комнату Сандер. «Брюнетку. Хочу брюнетку. Невысокую, миниатюрную, как статуэтка. Есть такая? На всю ночь». В глазах Лоны на мгновение мелькнули догадка и понимание, которое она тут же спрятала за приторной услужливостью. «Для вас все, что пожелает душа, милорд», — улыбнулась она. Сандер ухмыльнулся. «Это вряд ли. Желание души не про это место». Он достал из кармана увесистый кожаный мешочек, бросил на отполированный до блеска черный овальный стол рядом. И Лона заметила, что костяшки на его пальцах сбиты в кровь. Женщина наметанным глазом оценила вес и размер кошелька и обратилась к служанке в строгом длинном платье, которое скромно, потупив взгляд в пол, стояла в дверях, ожидая указаний. «Пусть приготовится Вия». И та тихо и быстро исчезла. «Кто?» — встрепенулся Сандер. Ему послышалось другое имя. «Вия, то, что вам нужно». «Останетесь довольны, милорд. Чудесная девочка. Я провожу вас в вашу любимую лазурную комнату. Она к вам придет, ей нужно немного времени. В вашем распоряжении купальня, напитки, закуски. Все, как вы любите». Оказавшись в комнате один, Сандер упал с размаху спиной на огромную кровать с причудливыми резными ножками, раскинул руки и уставился на расписной потолок. Там обнаженные девицы игриво плескались в озере. Он не сразу понял, что выискивает среди нарисованных смазливых лиц знакомые черты. Сандер прикрыл веки. В крови бродил хмель, и его покачивало даже лежа. Он уже изрядно выпил и не собирался останавливаться. Раньше темный маг был частым гостем в заведении госпожи Лоны, особенно во времена учебы в академии, да и после тоже. Сколько раз он оставался с роскошными красотками в этой комнате? Сандер давно сбился со счета. Знакомые бирюзово-бежевые обои с пышнохвостыми райскими птицами, шторы на окнах запахнуты, за ними спрятана балконная дверь, круглый столик в углу, на нем бутылка и два фужера, ваза с фруктами и блюдо с красиво разложенными в форме сердца деликатесами. Хотя, по мнению Сандера, уместнее было бы изображать ими нечто иное, более соответствующее месту. и идеальная чистота вокруг. Сандер, брезгливый от природы, раз за разом выбирал этот бордель не только из-за статных, грудастых и умелых девиц. Весь Урсулан знал о почти болезненном пристрастии госпожи Лоны к порядку и чистоте. Того же она требовала и от своих подопечных. Тихонько скрипнула дверь. В комнату вошла девушка. Сандер приподнялся на локтях, разглядывая свою покупку. Вия терпеливо позволила себя рассмотреть. Она знала, мужчины никогда не разочаровывались в ней. И даже такой красавчик, как тот, что смотрел на нее полулежа в кровати, останется доволен. Яркая, невысокая, с тонкой талией, окутанная полупрозрачной тканью, сквозь которую просвечивались шоколадные ореолы груди с крупными виноградинками наверший. Обнаженная кожа плеч и рук в мягком свете магической свечи отливала медом. Темные волосы были собраны в причудливую прическу, и свободными оставались лишь вьющиеся на висках пряди. Длинные серьги приятно позвякивали и поблескивали в полумраке, касались шеи. Довершали картину большие глаза с покошачьи вытянутыми к вискам разрезами, скульптурный носик и маленький малиновый рот. Любой другой на его месте замер бы в восхищении. «Эх, хороша девка!» Но Сандер разочарованно скривился. «Не похоже. Совсем другая». «Что желает мой?» И голос не тот. Слишком высокий, с надрывом, дребезжащий. Ни глубины, ни чувственности. «Закрой рот!» — рыкнул он и сел на постели, рывком снимая через голову рубаху. Девушка испуганно глянула на него, часто заморгала и умолкла. Хозяйка велела ничему не удивляться и исполнять все прихоти важного гостя. «Повернись спиной», — приказал он. Та опустила голову и послушно исполнила. Чутье ей подсказывало, что не стоит играть с огнем. «Волосы распусти». Вия окунула длинные пальцы в прическу, вынула шпильки, и на спину упали густые волнистые локоны. «Да, так лучше». Сандер швырнул рубаху на пол, поднялся, шагнул к девице и расстегнул ремень на штанах. Потянул носом в воздух. И запах другой. Не манящий. Слишком навязчивый, слишком липкий. «Вивьен». «Вия!» «Молчи», — приказал шепотом Сандер, наклоняясь к ее уху. Грубо толкнул к стене, и она еле успела выставить вперед ладони, чтобы не впечататься лицом. Намотал на кулак волосы и потянул на себя. Вия страстно выдохнула и запрокинула голову, изящно выгибаясь. Ей очень хотелось понравиться красивому господину. «Клятвы ей мои не нужны», — зло процедил он сквозь зубы. «Недостаточно хорош для нее. А? Заткнись». Свободной рукой он сдернул с нее тонкий покров и бросил на пол. Спустил штаны, вжал девушку в стену. «Арку она не сможет пройти!» И резко толкнулся вперед, проникая сразу глубоко. «Дрянь!» Вия сплюснула щеку и грудь о холодную стену, и она тихонько ойкнула от толчков, постепенно ускорявшегося у нее за спиной мужчины. 5 дней спустя. Память ног оказалась крепче, чем у головы. Она-то и привела Сандера не в свою резиденцию, а к дому отца. И теперь он крепко спал, сидя на земле и опираясь спиной о кованые ворота. Здесь его и нашел маг-страж резиденции Муро во время утреннего обхода владения Верховного Мага Империи. Сандера внесли в дом и уложили на диван в гостиной. Когда он открыл глаза, увидел отца. «С каких пор ты ночуешь на улице?» Кристиан стоял над ним в домашнем стеганом халате, одетым поверх пижамы. «И тебе доброе утро. Мне не привыкает спать под открытым небом», — проворчал Сандер и попытался сесть. Тело ломило и не слушалось. В горле пересохло, и еле ворочался язык. «Чья на тебе одежда?» «Что?» — с удивлением оглядел себя Сандер. «Не помню. Кто-то дал. Или я просто отобрал. Второе больше похоже на правду. А где твоя?» «Не знаю, кажется, промокла, и я снял ее». «Ты плавал в море, а потом шатался голым по берегу?» Сандер пожал плечами. «Да кто ж помнит? У меня были не слишком удачные дни». «Я наслышан», — поморщился Кристиан. «От тебя несет хмелем и шлюхами». «Дешевым хмелем и дешевыми шлюхами», — уточнил Сандер. «Я был пьян, как свинья, и вел себя так же». «Был?» — усмехнулся Моро-старший. «Теряюсь в догадках, что же такое могло случиться, что тебя так понесло». «Последний раз подобное произошло, когда ты проиграл Кубок магов Освальду Лангранжу на последнем курсе в Академии. Хотя нет, там тебе хватило 2 дней. Но 5. Что за ребячество, Сандер? Ты превзошел сам себя. И потом, где ты нахватался этого дурновкусия? Раньше ты предпочитал только дорогой хмель и дорогих шлюх». «Я с них начал», — Сандер прикрыл веки. «Ну и как? Отпустила?» Он открыл глаза, устало глянул на отца и промолчал. В гостиную вошел слуга с подносом, на котором стояли графин с водой и бокал. В полной тишине, пока Сандер, не отрываясь, осушал второй бокал, Кристиан не сводил с сына взгляда, словно пытался прочесть его мысли. «Так что такого стряслось?» — повторил он свой вопрос, когда Сандер вернул пустой бокал слуге. «Ничего, о чем бы тебе стоило беспокоиться». Сандер вытер тыльной стороной ладони губы и поднялся с дивана. «Мои комнаты свободны? Мне нужна купальня, хочу освежиться». «Здравая мысль. Тебе принесут все необходимое, я распоряжусь. Продолжим разговор позже», — бросил Моро-старший, уже выходя из комнаты. «И будь любезен», — вдогонку крикнул Сандер. «Пошли кого-нибудь ко мне домой, пусть Бридж пришлет чистую одежду». Спустя час Сандер вышел из купальни чистым до скрипа, пахнущей можжевеловым мылом и с остатками тикающей головной боли в затылке. На кресле в его бывшей спальне его ждали нательное белье, свежая рубашка, штаны, камзол. Рядом с кроватью стояли начищенные сапоги. На столике рядом дымились чашка с травяным отваром, от которого приятно пахло мятой и тимьяном. То, что надо. Бридж всегда знал, как угодить хозяину. Сандер неторопливо оделся и уселся в кресло. Взял в руки чашку с отваром, сделал небольшой глоток. Боль постепенно отпускала, мысли прояснялись. Домой не хотелось. Там было слишком пусто, слишком тихо, слишком пресно. Он вообще отвык там бывать за последние несколько месяцев. Сначала из-за того, что мотался по империи, а потом из-за частых визитов в Валорию. Взгляд зацепился за ограничивающий браслет на запястье, и он снял его. На тонком ремешке блеснула азуринья. Черная, как его тьма. Холодная, как... Сандер снова поднес чашку к губам. Вивьен. Он рассматривал древнюю бесценную ракушку и вспоминал их последний разговор. Что-то было во всем этом странное, чему он не мог придумать название. Крутилось на языке что-то неуловимое, как видение, дымка, словно расплывчатые образы из давно забытого сна. И они, не успев сложиться в ясную картинку, распадались на клочки и таяли. Таяли. Хорд знает, что такое. Сандер мотнул головой, отгоняя туманные воспоминания. И арка еще это. Да и плевать на арку. Давно пора ее отменить и снести к Хортам. Как будто арка, подтверждавшая невинность невест, была залогом верности жен. Ха! Сандер, как никто другой, знал о лживости этого убеждения. Самое забавное, что арку собирались отменить много лет назад, но против выступили разгневанные матери благородных семейств. Доминик тогда долго шутил в чисто мужских компаниях, что у дочерей древних магических родов невинность осталась единственной добродетелью и достоинством, которым они могли похвастаться перед всеми. Разумеется, кроме хорошего приданого. Что касалось опытности валарийской княжны, сама мысль, что кто-то посмел посягнуть на то, что он давно считал своим, была ему невыносима. Он убил бы всякого, кто осмелился с ним спорить и заявлять на нее права. Но вопрос в том, что спорить-то было не с кем. Чутье подсказывало. Рядом с Вивьен не было мужчины. Воздыхателя, любовника, жениха, никого. Ну, если только не брать в расчет великого учителя боевых искусств. Неужели он? И в ближайшее время она сорвется за Шайентером в очередную хортовую экспедицию. Да, там будут лорд Сурим и Лео. Но что это меняет? Она снова ускользнет от него. А за 2 месяца в экспедиции, где Сандера не будет рядом, может что угодно случиться. А значит, надо действовать. Без промедления. Муро-старшего Сандер нашел в манеже. Тот наблюдал, как объезжают новую лошадку сарийской породы, золотисто-бронзового цвета, с роскошными молочно-белыми гривой и хвостом. Точь-в-точь, как весна. Кобылка оказалась строптивой и вторую седмицу показывала взрывной характер. Благосклонно позволила надеть на себя уздечку, а вот с седлом к ней пока не решались подступиться. Когда пришел Сандер, 2 конюхов шагом водили ее кругами по манежу, держа под узцы с обеих сторон. Кобылка недовольно фыркала и подозрительно косилась на них. «Пришел в себя?» — бросил на сына беглый взгляд Кристиан и снова повернулся к манежу. «Почти. Ты купил себе новую лошадь?» «Да, увидел на ярмарке и не смог пройти мимо. Бывший владелец сказал, что девочка с норовом, и он с ней не справился». «А ты сможешь?» — насмешливо уточнил Сандер. «Смогу», — спокойно и уверенно ответил Моро-старший. «С лошадьми, как с женщинами. Необходимы терпение и ласка, иначе никакого доверия не возникнет. Если разозлишься, потеряешь контроль, начнешь ломать под себя, в ответ получишь неуправляемого зверя. Хорошо, если жив останешься. Они очень мстительны. И бесполезно будет заново начинать». Сандер пристально посмотрел на отца. «Ты сейчас о ком?» «О Кайхе». Кристиан кивнул в сторону кобылки. «Ведь хороша, а?» «Слишком изящно. Больше для наездницы подходит. А что за кличка такая странная?» «Мне говорили, я забыл. На древнем божественном что-то легкое, воздушное. Нет, не помню. Лучше расскажи, как себя чувствуешь. Мне казалось, ты давно вырос из таких загулов. Большая удача, если никого не убил и не покалечил. Надеюсь, хотя бы с пользой провел время. Напомнил о себе во всех злачных местах, перепробовал у всех новых девок. Оторвался по полной. Стал другим? Заставил жизнь заиграть новыми красками? Или хотя бы дури поубавилась? То, что отец шутит, можно было догадаться только по голосу. Лицо у него оставалось серьезным и непроницаемым. Поубавилось. «Мир не перевернулся, а ощущения...» Сандер сложил руки на груди и посмотрел себе под ноги. «Ощущения такие, как будто достал старые драные штаны и надел их задом наперед». Кристиан расхохотался и похлопал сына по плечу. «Ладно, забыли. Ты пришел, чтобы поговорить. Что ты хотел?» «Мои планы слегка изменились, я хотел тебя кое о чем попросить. Давай прогуляемся по парку. Это не быстрый разговор». 3 дня спустя после визита Сандера на полигоне резиденции Моро-старшего закипела жизнь. Началась работа по возведению новой площадки. В левом крыле дома, которое много лет пустовало и куда никто давно не заглядывал, развернулась грандиозная конструкция. Слуги перешептывались и гадали, что происходит. Привычную тишину огромного особняка нарушили суета, беготня служанок, шастанье мастеров по отделке комнат. Повсюду таскали мебель, домашнюю утварь, посуду, выбитые и вычищенные ковры, сложенные высокими стопками постиранные занавеси и покрывала. Всегда молчаливый и пустой, дом проснулся. Загудел на разные голоса и походил на улей. В один из вечеров за ужином Арно не выдержал. «Не хочешь рассказать мне, что происходит? К чему вся эта суета?» Кристиан Моро неторопливо нарезал мясо и овощи в тарелке. «Сандер возвращается домой». «Прости? Он будет жить с нами, как раньше». «Зачем? Он так захотел». «С чего вдруг? Это и его дом, Арно. Он здесь вырос. Почему нет? А зачем реставрируют левое крыло? Ты же всегда говорил, что женщины в резиденции Моро не приживаются». «Спроси Сандера, это его желание». Брата Арно поймал на следующий день в имперской канцелярии. «Что за тайны? Я тоже имею право знать, что происходит». Надеюсь, ты не решил выкрасть эту девчонку и силой приволочь в наш дом? — А если и так? — усмехнулся Сандер. — Если тебе интересно, то я против. И для начала переговори с Домиником. — Зачем? — Императору лучше быть в курсе, что у нас скоро начнется война с Валорией. — С чего ты взял? — Валорийцы тебе ее никогда не простят. — Не переживай, войны не будет, — потрепал брата по плечу Сандер. — Вальтер Сурим просто найдет меня и убьет. — О, успокоил. Совсем другое дело. Камень с души снял. Сандер рассмеялся. — Сан, это не смешно. Мое мнение о Вивьен не изменилось. Бессердечная, хитрая, расчетливая штучка. Себе на уме. Она разобьет тебе сердце. Может, мне такая и нужна? Не шути так. В этот момент дверь в кабинет Сандера распахнулась, и вошел лорд Моро-старший. «Отец, ну хоть ты ему скажи!» «Что сказать?» «Сандер, твои вещи перевезли сегодня утром. Бридж уже распоряжается в твоих покоях. Сантан захватил власть на кухне. Как говорится, все пределы. Так что я еще должен ему сказать?» Лорд Моро обернулся к младшему сыну. «Она его погубит». «Кто она?» «Эта девчонка Сана до добра не доведет. Ты же сам помогал ему ее искать». «Я думал, с ней будет так же, как с Орланой». «Не нагнетай, Сандер прекрасно справится». «Я что, единственный, кто мыслит разумно? Вы ослепли оба? Вас опоили приворотным зельем? Хотя не удивлюсь, это может. Она ж целительница, а их там всякому обучают». «Ну что ты разошелся? На ровном месте». «На ровном? Сан!» — повернулся к брату Арно. «Тебе объяснили, что валарийская княжна делала в Алгее без уведомления и разрешения имперской канцелярии?» Сандер хмыкнул и улыбнулся в ответ. «У девочки были каникулы», — вступился лорд Моро-старший. «Она, скорее всего, гостила у какой-нибудь подруги из Академии. Ты так говоришь, словно сам никогда не был в ее возрасте. Помнишь, как рвался из дома за Сандером? Как радостно кричал «Вперед к приключениям!» «Я мужчина, мне позволительно!» «Молодая девица путешествовала одна. Это недопустимо. Вы оба все прекрасно понимаете, но почему-то делаете вид, что ничего странного в этом нет». «Она же прикидывалась мальчишкой, если я не ошибаюсь». «И что?» «Ничего. Даже вы с Сандером не догадались, кто она, если бы не оборотни». «Ну, допустим. Она скрыла от нас свое родовое имя, хотя могла сразу признаться. И мы бы проводили ее домой со всеми почестями, как полагается». Это первое. С поляны она сбежала. Почему? Куда? Зачем? Это второе. Ну вот тут я могу тебе подкинуть идейку. Ты знаешь, мой мальчик, что 10 лет назад ходили слухи, что она погибла. Вроде как ее черные маги убили. И валарийцы за это расправились с Рамоном, братом Крума. У этой девочки было сотни причин сбежать от Сайруса с той злосчастной поляны, где вы, кстати, ее бросили одну. Круму было за что ей мстить. Да, тогда много всяких слухов ходило. Доминик даже помощь предлагал князю Лариусу, но тот отказался. «Странно, совсем не помню такого», — задумчиво произнес Сандер. «Ну, неудивительно, тебе тогда не до того было. Сколько ты потом провалялся в лазарете после возвращения с Ремсы? Месяц? Два? Больше? Еще эти ритуальные убийства». И внезапно все затихло. Ни слухов, ничего. А спустя какое-то время и черные маги присмирели. Мы тогда все гадали, что же могло произойти. Полагаю, без лорда Сурима там не обошлось. Все равно не убедили. А что с кулоном? Спохватился Арно. Удалось выяснить хоть что-то? Не успел. Кулон пропал. Как пропал? Опешил Арно. Выронил где-то. Не знаю где. А-а-а! Снова завелся Арно. Это все неспроста. Это она стащила кулон. Могу поспорить. «Арно, перестань», — отмахнулся Кристиан Моро. «Зря вы меня не слушаете, я дело говорю». В кабинет постучали, и почти сразу дверь открылась. «Сандер, ты не видел?» — начал вошедший Крайтон и оборвал вопрос. «О, Арно, тебя Бримс искал». «Иду», — недовольно откликнулся Арно. «Дома договорим». И вышел за инквизитором. Кристиан дождался, когда за ними закроется дверь. «Ты не передумал?» «Нет». «Хорошо. Тогда хочу дать тебе один совет, пока не забыл. Как бы ни сложились дальше обстоятельства, не спеши представлять леди Сурим Доминику. Почему? Он рассказывал тебе когда-нибудь о Сайянаре? Кажется, нет. Сандер задумался. Не слышал от него такого имени. А кто это? Это старая история. Много лет назад, когда еще был жив Филипп, родной брат Доминика, он был страстно влюблен, чувства были взаимными. И Филипп был влюблен. Два брата и одна девушка. Ее звали Сайянара. Она исчезла сразу после смерти Филиппа. Доминик долго ее искал, страдал, был безутешен. И то, что в Алгее до сих пор не появилась императрица, думаю, тоже из-за нее. Уверен, он помнит о ней до сих пор. Может, и так. А зачем ты мне все это рассказываешь? Я бывала в резиденции Сурим и видел несколько раз младшую валарийскую княжну. И что? Она как две капли воды похожа на Сайянару.